67. Роджер вышел из лифта с чемоданом в руке и направился к выходу, выруливая на сухощавого молодого человека с настороженным взглядом. Роджер еще не знал, какому ведомству принадлежит этот парень, но одно было ясно – тот искал именно его. «Прошу прощения, сэр, предъявите ваши документы». «О-хо-хо», – произнес Роджер, обдавая спрашивающего настоящим трехчасовым выхлопом. Парень даже подался назад. А что, собственно, случилось? Роджер снова поддал выхлопа, при том, что ему действительно было не слишком хорошо. Его разбудили посреди ночи, и теперь не доспать, не опохмелиться. Какая-то жуткая неопределенность. «Документы, пожалуйста», — повторил незнакомец настойчиво. «А с кем имею честь, собственно?» Долговязый предъявил полицейский жетон. Роджер, на мгновение задумавшись, достал из кармана талон на проживание. «Извините, это пока все», – сказал он, пожав плечами. Полицейскому этого было достаточно. Он сунул талон Роджеру в нагрудный карман и махнул рукой, дескать, проваливай. Однако не все здесь были столь благодушны, и Роджер это видел. Из серого седана выбрался какой-то согнутый тип и, сунув руки в карманы, двинулся Роджеру наперерез. Неприятная ситуация. Роджер уже догадывался, кто это был. Какой-то продажный хлыщ из С-14. Такие твари не брезговали никаким приработком. Но разговор с этим уродом Роджера не пугал. Его беспокоило возможное присутствие кураторов этого оборотня. Пара каких-нибудь гномов с серой кожей и оружием неизвестной системы. От таких никогда не знаешь, чего ждать. Начнут стрелять или взорвут весь квартал. «А у вас не будет закурить случайно?» — прокричала какая-то красотка, выпрыгивая из розового ландо и бегом направляясь в сторону Роджера, а ее подружка, выйдя из машины, помахала ему рукой, отчего приветливо закачался ее бюст. Спешивший на перехват хлыщ притормозил и сунул руку под пиджак, поближе к пистолету. Пара колышущихся сисек и короткая юбка отвлекли его от главной темы. Зато отягощенного похмельем Роджера такой пустяк отвлечь не мог. Краешком проясненного сознания он увидел суть происходящего. «Привет, девчонки», – сказал он, выхватывая Улис, словно птичку из-за пазухи. А дальше только огонь и горячий свинец. Роджер старался экономить патроны, беря нужное упреждение и снося края силуэта, чтобы, если не уничтожить, то хотя бы сбить противнику прицел. Горячие гильзы взлетали фонтаном, а палец выбивал на спусковом крючке затейливую дробь, заставляя Улис посылать в цель пулю за пулей. Первая красотка, неловко дернув ногами, полетела на асфальт. Для нее действие человека было неожиданным. Но вторая, возле ландо, была к этому готова. Вспышка от ее оружия полыхнула метра на три, и автостоянка позади Роджера полыхнула протуберанцами разлетавшихся на плазму автомобилей. Он бросился вперед, как можно ниже пригибаясь к земле, а позади все рвались и рвались бензобаки, разлетались аккумуляторы и теплообменные трубки кондиционеров. Роджер понял, что убить его не хотят, как и там, на туристическом лайнере, но покалечить пытаются. Он снова стал стрелять, и отстраненность похмелья помогала ему не волноваться. Однако было ясно, что равняться с этими тварями человек не мог, даже самый искусный. Вспышка сверкнула совсем рядом, и осколки асфальта хлестнули по ногам, словно цепь от бензопилы. Если ударят ближе, его поломанного подбросит в воздух и швырнет на обочину. А потом в лаборатории из него будут по клеточке выдавливать всю информацию. По клеточке. В одно мгновение все догадки пронеслись в мозгу Роджера, а затем он увидел того дурачка с лайнера, который хвостом ходил за старухой с крашенными фиолетовыми буклями. «Гартум! Унгара! Гартум!» – заорал ненормальный, и белое пламя рвануло слева от Роджера. Вспышка отбросила его в сторону, и он покатился по асфальту, роняя пистолет, теряя чемодан и думая лишь о том, чтобы остаться в сознании.